Царь Иван захлебнулся смехом. «Правду говоришь. Гриша охулки на руку не положит. Одна клятва — великое дело. Но ты не мне, Богу клянешься. Скажи, Афоня, скоро ли мастера корабли построят, что в Вологде заложены?» «6 к будущему году обещают, великий государь. Следи за ними, Афоня. Отличные должны быть корабли. И лес добротный, и постройка крепкая. Каждый гвоздь пусть оловом покроет, дабы не ржавел. Для нашего царского обихода строится». Царь посмотрел на Вяземского. «Может быть, и в заморье с тобой на них поплывем, в гости к Елизавете. Как за своим глазом смотрю за твоими кораблями, великий государь. Да и мастера неплохие, а Никей Строганов из Холмогор прислал. Боюсь, погубят меня враги, не успеешь ты, Афоня, корабли построить», — сказал царь, в голосе его послышалась тоска. Афанасий Вяземский посмотрел в глаза государю. «Остались ли у тебя враги, великий государь? Третий год малюта и днем, и ночью изводит. Боже милостивый, сколько казнил я людей, а измена не убавилась», — потрогал четки и продолжал. «Три дня назад я в Москву вернулся, хотел ливонские города, Лужу и Режицу воевать, да не пришлось. Что так? В Ржанский ям Скуратов прискакал, бледен, лица нет. 2 лошадей насмерть загнал. Иван Козлов на дыбе признался, что меня, бояре, выдать королю Жегемонду хотят. Он со многим войском у наших рубежей поджидает. Заговор, опять заговор. Ты видишь, Афоня, кто неправду утворит?» «Может, лишнего наговорил?» — спросил Вяземский. «Бывает, не выдерживает малютиных пыток человек». Царь Иван хотел ответить, но вдруг повернул голову и сжал в руках свой жезл. В тишине послышались шаркающие шаги. Кто-то приближался к двери. Афанасий Вяземский встал со скамьи и схватился за длинный нож, торчавший за поясом. Дверь скрипнула и отворилась. В комнату вошел Скуратов в черной одежде опричника. «А, Гриша!» — радостно вскричал царь Иван. Малюта поклонился царю и поцеловал ему руку. Кивнул Вяземскому, встал на колени и долго крестился на иконы. Царь терпеливо ждал. «Великий государь», — поднявшись тихо, — сказал Скуратов, — «я открыл еще одну измену. Мои люди вызнали, что твой воевода, боярин Ивашка Федоров, назвал гостей будто бы на охоту. В лесном доме гости пировали, и на тебя, государь, говорили скаридные речи». «Откуда вызнал?» «Мои люди узнали про охоту поздно. Гости разъехались. Тогда они нагрянули в тот дом и выкрали старика именем Неждан. Он служил у боярина Федорова, не то дворецким, не то ловчим». «Что сказал Неждан?» «Старик все мне поведал. Бояре да князья, что в доме пировали, присудили прогонить тебя с царства, государь. А двоюродного братца твоего, князя Владимира Старицкого, на твое место. Челобитную грамоту ему писали, звали на престол. Крупные капли пота выступили на лице царя Ивана, он часто задышал. Кто был на охоте из моих бояр? Неждан имен не назвал. Он человек новый, с литовской стороны. Лучину под ногти загонял, не помогло. Заладил одно, знаю, где только воеводу Ивана Петровича Федорова. Воевода Федоров мыслит, где, как князю Владимиру, и хочет посадить его на царское место. Другого боярина Неждан обличье приметил. По бороде и по осанке выходит князь Иван Федорович Мстиславский». «Забавно», — сказал Вяземский, — «где смута или заговор? Князь Иван Мстиславский всегда тут». «Забавно», — малюта повернул к нему сивую бороду. «Молчал бы уж». «Поведал еще Неждан, что челобитную князю Старицкому повез в Москву тот самый боярин. Выходит, у князя Ивашки Мстиславского грамота?» — спросил царь. «Выходит так, великий государь. Князя Ивана Мстиславского надо допросить». «Нет, Гриша, не дам тебе Мстиславского. Он мне добром скажет». Царь Иван забегал по горнице. «Теперь-то я доберусь до вас, други. Всех под корень, кто челобитную подписал. Детей и жен передушу. Только бы мне ту грамоту добыть». Царь круто остановился. «А теперь, Гриша, иди пока. Спасибо за верную службу и впредь круши врагов моих без жалости. Иди». Малюта Скуратов, кланяясь, пятясь задом к двери, вышел. Царь отставил жезл в сторону, сразу успокоился. Посиди-ка здесь, Афоня, а я подремлю. С тобой покойнее. Царица пуглива, кричит по ночам, стонет. Да и, признаться, надоело изрядно. Царь зевнул, поудобнее устроился на мягком сиденье и снова закрыл глаза.